Коллективизация. Во время гражданской войны Ленин приказал забирать у крестьян зерно и скот в счет продналога, что для крестьянства было весьма болезненно. 85% населения России жили земледелием. Подобные меры привели к разорению сельского хозяйства, что вызвало голод. В 1921 году Ленин, осознав свои ошибки, свалил все неудачи на подходящих козлов отпущения. Но, тем не менее, пошел на компромисс, введя новую экономическую политику, в рамках которой крестьянам разрешалось продавать свою продукцию на рынках. НЭП в значительной степени способствовал восстановлению экономики России, подорванной несколькими годами революции и гражданской войны. В 1928 году Сталин решил осуществить коллективизацию сельского хозяйства. В то время как Ленин признавал, что на это, возможно, потребуется жизнь нескольких поколений, Сталин вознамерился покончить со всем за 5 лет, а в наиболее важных сельскохозяйственных регионах, таких как Украина, за 2 года. Сначала он рассчитывал на то, что процесс пойдет на добровольных началах, однако крестьянство не спешило откликнуться на его призыв, и вскоре коллективизация стала принудительной. Тех, кто сопротивлялся, ждало самое суровое наказание. Кто не вступает в колхоз, тот враг советской власти. Сталин редко выезжал на село. «Он страну и сельское хозяйство изучал только по кинофильмам», сказал в 1956 году его преемник Никита Хрущев. А кинофильмы приукрашивали, лакировали положение дел в сельском хозяйстве. Убежденный в том, что задыжечные крестьяне кулаки прячут зерно, Сталин провозгласил: борьба за хлеб, борьба за социализм. 27 декабря 1929 года, через 6 дней после своего официального 50-летия, он объявил о ликвидации кулачества как класса. Это была классовая война. Кулаков ссылали и расстреливали. Деревенских бедняков, завидовавших зажиточным крестьянам, поощряли доносить на кулаков, что многие делали со злорадством, а все те, кто не желал вступать в колхозы, автоматически были заклеймены как кулаки. Партия посылала на село отряды ярых коммунистов раскулачивать крестьян. Они разоряли дома, отбирали зерно, сгоняли крестьян в колхозы. Эти люди ничего не смыслили в сельском хозяйстве и не представляли себе, какими последствиями обернется решимость Сталина принудительно заставить огромную, преимущественно крестьянскую страну выполнить поставленную им политическую задачу. Кулаки в ответ забивали скот и уничтожали орудия труда, лишь бы ничего не досталось колхозу. Многие накладывали на себя руки, только бы не отправляться в ссылку. Другие бежали в города и искали там работу, что приводило к нехватке жилья и продовольствия. Сосланных набивали в теплушки, вагоны для перевозки скота, практически без еды и воды, и увозили за 1000 километров в суровые просторы Сибири, где оставляли без пищи и крова. Голод. Начался голод. Были поражены целые регионы, и в первую очередь Украина, где умерло несколько миллионов человек. На Украине эту трагедию называют голодомором. Были отмечены случаи каннибализма. В 1932 году партия приняла закон о колосках, призванный защищать колхозную собственность и названный так потому, что виновных в хищении даже горстки зерна, буквально нескольких колосков, приговаривали к расстрелу или к большому сроку лишения свободы, не менее 10 лет. Второй главной задачей Сталина в то время было успешное выполнение первой 5-летки, плана экономического развития страны на 5 лет, принятого в 1928 году. Для осуществления этого амбициозного плана индустриализации Сталин отправил на экспорт 1 000 000 тонн зерна, но это были не излишки, а жизненно необходимый хлеб. Точно так же по вине Ленина в 1920-21 годах случился голод в Поволжье. Однако Ленин в конце концов уступил и разрешил поставки гуманитарной помощи из-за рубежа. Сталин не желал показывать всему миру последствия своих ошибок, а уж о том, чтобы просить иностранной помощи, не было и речи. Распространение дезинформации о голоде сурово каралось. Деревни с голодающими отцеплялись блокпостами, не прокусавшими никого ни в ту, ни в другую сторону. Когда один из членов партии в письме к Сталину описал жуткие картины голода, Сталин попенял ему на то, что он сочиняет сказки, и посоветовал использовать свой литературный талант в научной фантастике. Влиятельным политическим и культурным деятелям Запада показывали старательно подготовленные образцовые колхозы, в которых сытые, жизнерадостные крестьяне восхваляли прелести жизни в сталинской утопии. В числе тех, кто посетил Советский Союз и вернулся, подпевая Сталину, были Герберт Уэллс, Джордж Бернард Шоу и английский экономист и общественный деятель Сидни Вебб. Валийский журналист Гаррет Джонс в 1933 году написал «Правду» в серии газетных публикаций, за что подвергся жесткой критике со стороны западных наблюдателей. Джонсу запретили повторный въезд в Советский Союз, и в августе 1935 года он умер при загадочных обстоятельствах, путешествуя по Дальнему Востоку. Головокружение от успехов. Наконец Сталин осознал, что процесс зашел слишком далеко. В статье «Головокружение от успехов», опубликованной в «Правде» 2 марта 1930 года, он назвал темпы коллективизации огромнейшим достижением. Но при этом признал, что у людей начинает кружиться голова от успехов, теряется чувство меры, теряется способность понимания действительности. В своем обычном стиле он обвинил в крайностях других. Крестьянам разрешили выходить из колхозов, если они того хотели. Этой возможностью воспользовались 8 миллионов человек. Однако затишье оказалось лишь временным. Через 6 месяцев началась вторая волна коллективизации и раскулачивания.